Они проделали то, что и предложил Рэм, используя ремонтных дронов как передатчики. Взломав систему, Рэм вытравил весь воздух, а сами они прождали еще часов 5, после что ресурс иссяк. Перед этим, конечно же, Рэм отключил любые силовые установки на кораблях. Да так, чтобы команды пиратов не могли восстановить их работу. И вот настало время смотреть на действия рук своих, а точнее отправиться на первый захваченный корабль. Они сидели в десантном боте, на этот раз не под управлением Андрея. Ботом управлял Ватсон. Андрей с Рэмом сидели в десантном отделе, ожидая, когда бот стыкуется к первому транспортному кораблю. «Стыковка», – Ватсон заговорил через систему связи скафа. Андрей поудобнее перехватил винтовку «Шик». «Шик» – винтовка шведова, игольно-кинетическая. Этот вид вооружения стоял как штатный у десантно-абордажных групп в земном флоте. Винтовка обладала двумя видами стрельбы, как следовало из названия. А именно, способна была вести огонь с помощью нарезных патронов и иголок в случае вакуума и отсутствия гравитации. Рэм сидел напротив и также был в полном обмундировании десантной группы, держа на локте такую же винтовку, что была и у Андрея. Бот вздрогнул, что свидетельство о стыковке его к транспортнику. А затем и голос Ватсона сообщил о стыковке. Андрей и Рэм поднялись, приблизившись к люку. «Ну что, Кэп, вскрываем эту консерву и надеемся, что там нет червей?» Рэм весело ударил по панели, тем самым открывая люк. Он скинул винтовку к плечу и первым двинулся в помещение. Шансы, что кто-то из пиратов мог выжить, все же были, и все это понимали. Отсюда и такая осторожность. Червей в консервах обычно не бывает. По крайней мере, живых. Проговорил Андрей. Также вскидывая винтовку и следуя за Рэмом, но беря на прицел правую сторону коридора, оставляя за борт инженером левую. «Да один фиг черви там, бактерии или еще какое дерьмо. В рубку?» «Да, давай сначала туда, потом грузовой». Они двинулись, осторожно ступая по мертвому кораблю. Он был мертв, так как ни одна система корабля не действовала, отчего путь освещали лишь фонари скафов наших героев, да еще фонари на винтовках. Они больше метались по окружению, чем по правде позволяли что-то рассмотреть. Но искусственному интеллекту скафа при поддержке Ватсона и его систем этого хватало, чтобы делать пометки и дорисовывать окружение на лицевом щитке шлема. Так они и двигались, вскоре достигнув рубки управления. «Ну зашибись, они еще и заперлись». Рэм опустил оружие и положил раскрытую ладонь на перегородку, что отрезало их от рубки управления. Скорее всего, ее опустили еще когда корабль был более-менее жив. Обычная практика против абордажной обороны. Андрей также отпустил винтовку. Пока они шли сюда, они не нашли никаких признаков живых. Так что, скорее всего, они или там, за перегородкой, или тоже мертвы. «Ватсон, можешь послать ремонтника сюда?» Десантный ремонтник, через которого и был совершен взлом корабля, все еще находился на нем. Играл он роль как раз подавителя. Но в этом случае им нужна была чисто физическая его мощь. Рэм одобрительно поднял правую руку с оттопыренным большим пальцем, одобряя действия капитана, при этом сам уже откинув щиток и копаясь в проводах. «Выполняю, капитан. Через минуту будет у вас», – проговорил Ватсон. «Ну что там, Рэм?» Андрей подошел ближе к бортинженеру и заглянул через плечо. «Да что ты такой нетерпеливый, как беременная самка-носорога? Секунду!» Рэм резаком перерезал пару проводов, подключая их к своему компьютеру, а он весело стукнул по переборке и развернулся к Андрею. «Готово! Теперь нужен только танк!» «Ты хоть знаешь, что такое носорог?» «Понятия не имею, но то, что они нетерпеливые, знаю!» Андрей лишь хмыкнул. А спустя минуту к ним присоединился и ремонтник, который, используя свои манипуляторы, просто поднял и слегка раскурочил эту самую перегородку, пропуская героев в недра рубки. А там было на что посмотреть. Хотя, как сказать, не считая трех тел, смотреть особо не на что было. Но Андрея привлек терминал, правда обесточенный, как и все на этом судне. Пока Андрей осматривался, Рэм без каких-либо церемоний сделал по одному выстрелу на каждого пирата, окончательно ставя точку в вопросе, живы они или нет. «Ватсон, дай питание на рубку, хочу изучить их журналы». «Выполняю». Рубка ожила. То тут, то там стали вспыхивать экраны. «Кэп, я думаю, корабль чист. Я сгоняю до грузового трюма, пока ты здесь читаешь. Чтоб времени терять». Рэм жестом указал на выход, имея в виду как раз тот самый трюм. «Валяй. Только все равно аккуратней». Рэм кивнул и скрылся в коридоре. А Андрей стал изучать бортовые записи транспортника. И что-то в них было не так. Записи свидетельствовали о посещении земной колонии, но при этом пройденный путь, указанный в системах корабля, не сходился с координатами точки прибытия и отбытия. Белиберда какая-то. «Ватсон, ты это видишь?» «Так точно, капитан. Пытаюсь проанализировать, но пока точного ответа такой несостыковки дать не могу». «В любом случае, выкачай все это дерьмо и составь подробный анализ». «Выполняю». «Кэп, здесь! Короче, тебе надо это видеть». Это уже Рэм вклинился в их разговор. Андрей вздохнул и, вставая с кресла капитана, подхватывая винтовку, направился по коридору в сторону трюма. «Иду, скоро буду».